Глава 30. О лихаимце. Близ обители святого жил некий человек, отличавшийся сильной алчностью. Поскольку и поныне сильный имеет обыкновение притеснять убогих, этот человек обидел своего соседа-сироту, отнял у него свинью, которую тот откармливал для себя, и приказал заколоть, не заплатив денег. Обиженный пришел к старцу и, кланяясь со слезами, просил помочь в беде. Милосердная душа, угодник Божий, утешитель в скорбях, заступник нищих, помощник убогим, призвал к себе обидчика и, увещевая его, обличил так: «Чадо, веришь ли ты, что есть Бог, судья праведных и грешных, отец вдов и сирот, готовый к отмщению и страшно впасть в его руки? Как же мы не страшимся грабить, творить насилие, совершать тьмы злодеяний? Недовольствуясь тем, что он нам даровал по своей благости, мы непрестанно желаем чужого и испытываем его долготерпение. Разве не видим мы, как на наших глазах творящие неправду становятся нищими, дома их пустеют? Память о богатых исчезает навсегда, а в будущей жизни их ждет бесконечное мучение». Долго еще увещевал преподобный корыстолюбца и повелел ему отдать деньги за свинью сироте со словами: «Впредь не обижай сирот». Скупец в страхе обещал исправиться, жить праведно и вернуть обиженному деньги. С таким решением он отправился во свояси. Однако, вернувшись домой, он забыл наставление святого старца и решил не отдавать денег соседу. Однажды он с такими мыслями вошел в кладовую, где хранилась разделанная туша свиньи, и увидел, что, несмотря на зимнее время, туша кишит червями. На корыстолюбца напал сильный страх из-за того, что он ослушался святого старца, от которого ничто не может утаиться, и никогда уже он не сможет показаться на глаза святому. Тотчас он вернул соседу деньги, которые раньше хотел присвоить, а тушу свиньи приказал выбросить на съедение псам и птицам, но даже они не прикоснулись к ней в обличении лихаимцев, чтобы перестали обижать бедных. Скупец не мог от стыда показаться на глаза святому, а на свиное мясо, прежде казавшееся ему столь вожделенным, если случалось ему увидеть, смотрел с отвращением.